21 главы, 4 песни Шримад Бхагаватам, она называется «Наставление Махараджи Притху». Текст 1. Майтрея увача моктика кусумасрагир дукурай сварнатуранай махасурабир дупай мандита татра татравай. Обращаясь к Видуре, великий мудрец Майтрея сказал: царь вернулся в свой город. Откуда? Получается, же Притху, да? С места жертвоприношения, да. Который к его возвращению был украшен жемчугом, цветочными гирляндами, великолепными тканями и золотыми арками. Ну вот, можно взять на вооружение, как украшать, когда приезжает кто-то в гости или возвращается, а кто-то откуда-то. Да. Значит, как? Надо золотые арки, да, и жемчуг, чтобы висел красиво. Не просто висел, а чтобы красиво висел. А ткани мы вяжем. Харе Кришна. Воздух над городом был напоен ароматом самых изысканных благовоний. Харе Кришна. Это тоже, кстати, да, самых изысканных благовоний. Highly fragrant. Тоже не самое простое дело в наше время, чтобы благовония источали аромат, а не запах резины. Бывает, да, что так благовония не так легко найти. Ну, да, это была Сатья-юга, все было еще хорошо. Жемчуг никто не воровал. Браманы после жертвоприношения, когда им раздавали золото в дакшину, смотрели на это золото и оставляли, потому что им было... сейчас это называется, как это, влом, да? То есть им это считалось неинтересно носиться с этим золотом, потому что оно тяжелое. Вот, например, вот это количество весило бы 10 килограмм. Вот столько, такой объем золота весил бы 10 килограмм. Такая нормальная гантеля получилась. Да. Литр 19 килограмм весит. Покажи. Принесите, я покажу. А зачем оно не чистое? Лучше пускай будет чистое. Нет, сейчас порога разная. Лучше пускай 999 будет. Просто уж нужно. Они всегда усеченный такой трапеция. Кто поднимет двумя пальцами, забирает себе себе. Они издеваются там иногда, говорят, вот поднимите, удержите в пальцах и можете забрать. Но, как правило, очень, он слишком тяжелый для этого. Ну, создает праздничную атмосферу. В наше время мы создаем праздничную атмосферу другими способами. Как Шрила Прабхупада, Прем Кришна Прабху напоминает, говорил, мы избегаем драгоценностей, чтобы не привлекать воров. Они и без этого могут привлечься, и без драгоценностей. Но во времена Притху это было совершенно естественно. Текст второй. Улочки, дороги и скверы города были окроплены ароматной водой, настоянной на сандаловом дереве и траве агуру. Весь город был украшен цельными плодами, цветами, проросшими зернами, разнообразными минералами и светильниками. Перекрестки улиц украшали гроздья фруктов и цветов, колонны из стволов банановых деревьев и ветви арековой пальмы. Научное название бетеля. Они очень стройные. Все эти украшения делали город необыкновенно привлекательным. 4. Все жители вышли к городским воротам навстречу царю, неся светильники, цветы, йогурт и ритуальные предметы, приносящие счастье. Царя также встречало множество очаровательных незамужних девушек. Канья. Надевших по такому случаю всевозможные украшения, в том числе и серьги, которые позванивали, ударяясь друг от друга. Получается, что у них на каждом ухе было больше, чем одна серьга. Это что-то особенное, что они встречали незамужних? Считается, Канья-Кумари считается все перечисленное, это приносящее счастье и удачу. То есть один вид всех этих перечисленных личностей и предметов является очень благоприятным. То есть, когда девушка уже выходит замуж? Удачи не видать. Нет, замужние женщины, брамани, тоже являются приносящими удачу. Да, приносящими удачу, особенно если есть дети. Вот вдовы считаются, бездетные вдовы, да, вот это считается не очень благоприятным. И тут, кстати, нужно обратить внимание на то, что они носили украшения. Это, как уже упоминалось у нас в начале четвертой песни, совершенно естественно, на праздниках это создает праздничную атмосферу. Для женщин одеваться красиво, это создает праздничную атмосферу. Шрила Прабхупада в комментарии упоминает про опеку над девушками. У нас тут снова сказали, не позволяют свободно ходить по улицам. Вот. Но в английском Прабхупад сказал get out freely and mix. То есть ходить свободно и mix. Mix. Смешиваться, да. То есть. О, с абрикосами пришел. Хорошо. Как договаривались? Вы просто не в курсе, мы с Алипурсой договаривались. Он попросил, чтобы я меньше говорил. И в это время ел. Ну они маленькие какие-то. Макаровку имели. Быстро сжуешь. Знаешь, ты мог иметь в виду все, что угодно, а есть то, что есть. Да, у нас тут упоминались. Цель гроздья фруктов. Столько, сколько возможно. И цельные, как тут у нас, цельные плоды. Немножко тоже надъел. И гроздья фруктов. То есть это тоже благоприятный вид. Да. Создал благоприятный. Да. Тоже улыбающиеся браманы тоже это благоприятный вид. Кришна во время Говардхана Пуджи говорит, что пожалуйста, как Нанда Махарадж и дорогие жители Вриндаваны, во время пуджи вы должны кормить браманов до того момента, пока их лица не начнут непроизвольно растягиваться в улыбках. Они не смогут просто сдерживать свои улыбки и будут озарять улыбками все стороны света и будут раздавать благословения всем людям. Когда царь вступил во дворец, зазвучали раковины и литавры. Что там, может сымитировать раковину? Литавры. Ну, так более. Жрецы стали повторять ведические мантры. Ом Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А профессиональные чтецы возносить молитвы. Однако приветственная церемония, устроенная в его честь, никак не повлияла на царя. В том смысле, что он не заградился. не стал думать, да, конечно, я, это же я, должно так и, да, вот это правильно, да. И знатные и простые горожане сердечно приветствовали царя, а он, в свою очередь, исполнял все их желания. Вишнанчик Кратитакур говорит, что он кому-то отдал свой тюрбан, явно не дешевый, и, а кому-то отдал свою куртку. Вот. Видел кого-то, подумал, вот и он, наверное, куртка ему пришлась бы, вот возьми, пожалуйста. И он, то есть раздавал то, какие-то драгоценности, себя снимал. То есть он всех привет. Пуджаям аса. Он всем поклонялся, всем исполнял все желания. Не то, что они подбегали и просили, а он сам замечал и раздавал подарки. Всем. Саэвамадиньянавадья чештита кармани буянси махан махаттама курван шаша савани мандалам яшас питам нидхая рурухе парампадам. Внимание, он назван здесь Махан Махаттамаха. Царь Притху был величайший из всех великих душ. Есть Махатмы, Махаттамаха, даже не просто великие, а Махаттамы, величайшие из великих, а он среди величайших из великих был великим. Среди величайших из великих. Поэтому все люди искренне почитали его и преклонялись перед ним. Правя миром, он совершил множество великих деяний. Таких как? Какие деяния он совершил? Накормил. 99 жертвоприношений. Землю разровнял, да? Чтобы вода не растекалась. Куда не надо. Как? Подружился с Индрой. Правя миром, он совершил множество великих деяний. Неизменно великодушный. Он добивался успеха во всех своих начинаниях. Слава о нем гремела по всей вселенной, а в конце жизни он достиг лотосных стоп верховной личности Бога. Харе Кришна. То есть на этом Майтрея собирался закончить. У нас было бы на три главы было бы меньше в этой песне. Но Сута Госвами продолжал: о предводитель великих мудрецов, Шаунака, услышав рассказ Майтреи о деяниях царя Притху, первого императора мира, который был наделен всеми добродетелями, прославляем и почитаем повсюду в мире, великий преданный Видура смиренно склонился перед Майтреей Риши и задал ему следующий вопрос. Как вы думаете, какой вопрос он задал? Не глядя. А? Что делать? Ну как дальше? Пошел, парампадам, вот к лотосным ступам Всевышнего. Как он? Ну вот, все были довольны. Давайте посмотрим. Видура увача, собишикта притурви прайрладха, шеша сурархана вибратца вайшнавам теджо, бахворьябьям дудохагам. Видура сказал: дорогой Браман Майтрея, твой рассказ о том, как великие мудрецы и браманы возвели на престол Махараджу Притху, очень поучителен. Что поучительно в этом рассказе? Свену, да. А что было поучительно в истории с Веном? Да, да, Вену безбожный начал запрещать религиозную деятельность. А потом оказалось, что в отсутствие Вену начались беспорядки. Ну, так получается, что мудрецы неправильно сделали, когда они прокляли? Да. Тогда они... Ну, это да, это уже... Суть в том, что правительство демонического Вены кончилось плохо. Для него и для других, для всех. Что еще было поучительного в этой истории? Конфликты между преданными. Кто у нас там был? Двое преданных, между которыми возник конфликт? Индра и Притху, да. Земля и Притху. Вот, у нас еще один конфликт, да? Что еще поучительного? Земля может давать... Да, если есть, нужен преданный теленок. Вот. И тогда земля из любви даст все, что угодно. Какие вы благословения помните, какие вам благословения запомнились, которые она давала? А кому? А кто был теленок? Мудрецам, а теленком у них был Брихаспати, да. А яд она кому дала? Кто был теленком? Так, Шака, да. А куда надоили мистические силы? Небо, да. А кто был теленком? Капила, да. Совершенное управление. Совершенное управление. Притху. Горам. О, да, минералы и удобрения, да, и драгоценности. Гималаи. Гималаи, да. Коровы там, по-моему, травы, да, да. Вот. Что-то полезное среди всего этого для нас есть? Все полезно. Молоко. Если проявилось, кроме яда, наверное. Я думаю, и крови этих... Полбоги. Самарасу. Лакшми. Учительная вещь. Все вселенные. То есть это не лишено даже и символического, ну или как это, аспекта. Земля — место, где совершается карма и где можно достичь всего. Это место, где выбор, как оказывается, является самым широким. Хотя мы, кажется, достаточно слабые, но оказывается, здесь у нас настолько широкий выбор, что можно даже уйти в духовный мир. И дальше в пятой песне мы будем видеть прославление земли в этом отношении. Хорошо. Итак, он говорит, это было очень поучительно. Полубоги поднесли Махараджи Притху многочисленные дары, а Господь Вишну наделил его силой, благодаря которой ему удалось расширить свои владения и благоустроить землю. 10. Махарадж Притху совершил столько великих деяний и так великодушно правил царством, что все цари и полубоги на разных планетах Вселенной до сих пор следуют его примеру. Найдется ли человек, который откажется услышать о его славных подвигах? А ну-ка, найдется человек такой или нет? Что же касается меня, то я готов без устали слушать твои рассказы о Махарадже Притху, деяния которого столь благочестивы и благородны. Без устали. Вот я в конце еще раз, наверное, прочитаю этот стих, да, как начнете уставать. Да, да, Дидура говорит, ты много говорил, но я не устал. Да, в английском переводе. Кстати, я вот хочу сказать сразу и каждый раз, когда я высказываю какое-то замечание, пожалуйста, принимайте внимание, что я не осуждаю русского перевода. Я не хочу сказать, что он неправильный, плохой или что-то там еще. Я считаю, что это самый лучший перевод, который можно было сделать при тех обстоятельствах, и лучше, чем многие другие сделали бы, и никаких претензий не выдвигаю. Okay? Вместе с тем, всегда полезно смотреть, как Прабхупад говорит, со всех углов зрения на Шримад-Бхагаватам. И вот если посмотреть с угла, как оно на английском, то там написано очень, очень четко, что Видура говорит: я горю желанием, я хочу, I wish. Я хочу слушать еще. Потому что у нас тут вроде бы как-то непонятно. Тут он просто готов. Ну, готов и готов. Да? А там он говорит: я хочу слушать еще. Но в санскрите там еще по-другому. Вот, что, опять же, совершенно прозрачно. Тут никто никого не пытается обмануть или что-то там поменять. Потому что у вас есть санскрит и с транслитерацией, и с пословным. И тут очень четко написано «вада». Пожалуйста, расскажи еще. Пожалуйста, рассказывай. Вада. То есть он буквально просит говорить еще. Да? Чем больше языков вы знаете, тем лучше. Основатель Европы Шарлемань, или Карл Великий, как его обычно у нас переводят, или как он его переводит в исторических книгах. Говорил, что вы сколько языков вы знаете, столько раз вы человек. Человек. Первый император Европы, которого короновал Папа Римский в 9 столетии, и который пользовался, на самом деле, тоже любовью подданных. Можно вопросик? По поводу Карла Великого или языкового? По поводу языкового момента. Вот получается, что каждый переводчик, который переводит с того или другого языка, трансформирует информацию так, как соответствует его расе. То есть, ну вот, допустим, мы тут же слышали, да, что я готов слушать, то есть это просто... Ну, простая готовность, без особого желания. Угу. Здесь Прабхупада переводит, ну, в английском, я горю желанием слушать. И... На санскрите? А на санскрите я... Пожалуйста, рассказывай. Да, вот просто не останавливайся, ни за что не останавливай. То есть, на самом деле, степень желания одного и того же действия зависит от того, кто воспринимает это действие. Можно, да. В принципе, это один из моментов, я помню, мы всегда, это у нас был такой камень преткновения, мы всегда ругались с нашим корректором, потому что корректор всегда наша требовала, чтобы все было очень предельно однозначно, как в юридических документах. Да? Потому что в юридических документах чуть-чуть что-то не так, сразу можно раз, противоположная сторона и истолкует по-другому. Но на самом деле в санскрите это даже считается украшением. Называется амфиболия у нас на греческом, это троп или украшение, литературное украшение, многозначность. И в этом тоже красота, и мы видим, что Санатана Госвами просит Шичитанему Махапрабху: я слышал, что ты дал 17 толкований стиха Атмарама. А вот мне очень интересно. И Шичитанему Махапрабху говорит: ну а что там цена? Вот тебе 61. А на самом деле, если там полностью посчитать, то там получится, если так полностью все комбинации посчитать, там около 1000 получается возможных значений этого стиха. Если все значения использовать, которые использовал, ну, кто комбинаторику помнит со школы или с института, то можете попробовать, там, сколько значений на каждое слово Махапрабху дал. Около, ну, больше, много получится. И это считалось украшением, это считалось что-то интересное. И действительно, в этом тоже и красота трансцендентных писаний, поэтому никогда не скучно. Поэтому тоже мы видим, у кого было, что вы перечитываете что-то уже читанное 10, 20, 30 раз, и вдруг открываете для себя что-то. Каман Шарам буквально на днях мне рассказал, что какой-то стих он нашел в Бхагавад-гите. У меня тоже бывает, да? Какой-то стих раз, и вроде бы и там и читал, может быть, даже что-то там и переводил. И тут раз, какое-то неожиданное и предложение, и стих, и даже оказывается, что оно там есть. И... Что-то новое для себя открывать. То есть это может быть вопрос не ваших ощущений, а не внимательности того, что вот я не раз. Возможно, да. Это логичное возражение, но тем не менее мы видим, что есть книги, которые перечитывают раз, два, есть книги, которые не перечитывают. А есть книги, которые, например, как Бхагавад-гита, на которые есть сотни и тысячи комментариев. Да, и которые издают и переиздают сотни и тысячи раз. То есть есть разница в глубине, на которой можно читать. Есть вещи, которые интересно слушать один или два раза, и все. А есть вещи, которые тысячи раз можно слушать и находить больше и больше. То есть вопрос в глубине. То есть дадами будги и йогам там зависит от нашей преданности. Чем выше преданность, тем больше будги, тем больше, тем другое восприятие того, той же информации. Да. От роста. Метр 80, 1,50 метр. Хари Кришна. И мы же сами меняемся, поэтому и от вопросов. То есть что нас на том или другом этапе жизни интересует, что нас волнует, и где наша вера, во что мы верим, какие что нас заботит. Поэтому, естественно, что мы шастра как камадхену, как или как дерево желаний, которое готово исполнить все желания. И мы можем найти и это, и это, и это. Поэтому у нас одна из целей систематического изучения – это честность, порядочность, наверное. Вот это integrity, порядочность, наверное, лучше всего перевести. Когда мы рассматриваем все высказывания шастр в совокупности. Не берем какое-то одно удобное для нас высказывание, как Бхактивиньян Махарадж шутит, что пожаловались имаму на пьяницу сельского, мусульман вообще запрещено пить. И, а он пьет, там, кутит, гуляет, и причем ссылается на Коран. И имам пришел, говорит, слушай, говорит, ты вот на Кораном себя оправдываешь? Он говорит, да, вот там в Коране сура такая-то написана. Ешь, пей, пьянствуй, веселись. Он говорит, да ты с ума сошел, там же прямо в следующей строчке говорится, и пойдешь в ад. Он говорит, ну, кто может следовать каждой строчке Корана? Я чему могу, то могу. Я же не могу все принять внимание. Я вот сколько могу, столько беру. Там же так написано, я это говорю. Но Шрила Прабхупада учит нас смотреть. Ну, это то, что Шрила Прабхупада делает с Бхагавадгитой, да, что ему ставят в укор. Потому что он сразу с самого начала дает вывод, который Кришна дает в конце. Или к середине. К середине и в конце. Бхакти, бхакти, бхакти, бхакти. Вот. А Шрила Прабхупада знает, что у нас не хватит. Мы уже не те брам. Упанишады вообще написаны настолько зашифрованным языком. Это ребус. Упанишады вообще это просто ребус. Загадка. Специально написано такими парадоксами, загадками, чтобы браманам было не скучно их читать. И не скучно выискивать, вот, вот тут сказано так, а на самом деле, здесь говорится, вот развиваешь знания, идешь в еще более темный ад. И вот простой человек читает, и, ну, то есть он понимает это, ну, нам приходится там как-то добавлять там что-то, там, так называемые знания и так далее, чтобы имперсональный абсолют, чтобы простого человека не сбивало с толку. А для браманов это интересно, они говорят, это имеется в виду там вот так вот. Но Прабхупад знает, что мы уже не такие, и поэтому он сразу говорит бхакти, да, вот бхакти. Бхакти, понятно, бхакти, преданное служение. Тут написано, конечно, карма-йога. Вот я, Прабхупад пишет, карма-йога, вот санскрит дает, и пословный перевод. Но в своем переводе и в комментарии он говорит бхакти. Не то, что он как-то прячет это, все прозрачно, все видно, все есть. Но он сразу дает вывод. И если прочитать всю книгу в совокупности, тогда видно. Хорошо. Итак, у нас Видура просит рассказать больше. И великий святой и мудрец Майтрея сказал: «Дорогой Видура, царь Притху жил на земле, лежащей между двумя великими реками, Гангой и Ямуной. Окруженный роскошью, он, казалось, наслаждался выпавшим на его долю счастьем, чтобы истощить запас последствий своей благочестивой деятельности». Это одно из объяснений, как думает преданный, когда приходит, как преданный сохраняет невозмутимость в счастье и в страдании. Когда приходит страдание, преданный думает, что истощается плохая карма, грехи. Когда приходят радости, он думает, радоваться тоже не надо, потому что истощается хорошая карма. И таким образом он сохраняет все время невозмутимость. Но в комментарии и в Вишнат Чакрарти Такур говорят, что касается Притху, то естественно, что у него не было никакой прарабды, потому что он и аватара, и преданный, и нет у него на самом деле прарабды кармы, но здесь продемонстрирован образ мыслей Притху, присущий преданному, и тоже присущий человеку смиренному. Когда случаются какие-то несчастья, преданный не говорит сразу: ну что такое, ну где ты, куда ты смотрел, ну как ты, ты что, не видишь, что я преданный? Преданный сразу же понимает, сразу же думает, что кто виноват, и при этом не впадает в депрессию, потому что он знает, что Кришна друг, поможет, и что Кришна всегда помогал. И у нас там дальше будет идти речь про благодарность, про умение благодарить. Очень, очень важное искусство находить милость во всем происходящем и видеть благословение в своей жизни. Надо. Надо. Раздавать. И ну, когда какие-то вещи, ну, съедать частично что-то. Буквально. Буквально съедать. Так если столько есть, то потом. Да, поэтому нужно что-то съедать, что-то раздавать. Руководящий принцип жизни преданного. И Брамаджи говорит, что если мы учимся видеть милость, находить милость Кришны, то место у его лотосных стоп нам гарантировано. И чуть позже у нас тоже будет идти речь о этом искусстве. Бритху Махарадж в этих наставлениях тоже будет упоминать это. 12. У Махараджи Бритху не было соперников, и власть его простиралась на все 7 островов, расположенных на поверхности земли. Это очень интересно. То есть, оказывается, речь идет не про даже не про Бхаратаваршу, даже не про Джамбудвипу, а вообще всю Бхуманду. То есть получается вообще вся планетная система. Все приказы царя беспрекословно выполнялись, и ослушаться их не мог никто, кроме святых, браманов и потомков верховной личности Бога, вайшнавов, ачьюта готрата. Вот когда вы в Индии приходите в любой храм, когда от вас что-то предлагают или любую ягью совершают, вас спрашивают: готра, какая ваша готра? Ачьюта готра. И здесь мы видим, что преданные названы ачьюта готра. То есть наша... И вы можете видеть, что когда вы им сообщаете ачьюта готра, то они это принимают как совершенно легитимную готру, хотя она не упоминается среди... Они все знают, от какого мудреца, от какого, с какой династии они происходят. Но ачьюта готра, когда им говоришь, они говорят: хорошо, ачьюта готра. Тоже, на самом деле, влияние Шрилы Прабхупады. Опять это демонстрация этого принципа, что божественная варнашам дхарма, не кастовая, не асури варнашам, не то, что считается варнашамой последние там, сколько там, тысяч лет, предполагает разные условия для разных природ или натур. И для браманов по существу существует определенная анархия, потому что они сами способны себя контролировать. Островов. Точно небольшой. Я понимаю, что может все что угодно быть. Но там просто комментарий, что Прабхупада перечисляет именно континенты. Континенты, да. Есть хороший фильм с переводом на русский язык, который снял когда-то Садапута Прабу. Как он называется? Мистическая вселенная, да? Тайны вселенной, да? Да, он на YouTube, по-моему, есть. И там он показывает минимум 4 толкования космологии, описанной в пятой песне. их на самом деле больше, чем четыре. Четыре взгляда на космологию. И вот один из взглядов, это что семь островов и так далее относятся не к планетам, а к такому континентам, да. То есть какой-то такой общий взгляд на именно нашу трехмерную отдельную земную планету с континентами этой планеты. И Шрила Прабхупада здесь выбирает именно этот взгляд и говорит, что из всего сказанного следует, что некогда цари Индии правили всем миром, а культура, которой они принадлежали, была ведической. Ну, скажем, в Европе это совершенно очевидно, потому что даже язык сохранился, и даже куча слов у нас, и даже находят какие-то храмы, какие-то божества все время в разных частях. И каждый пытается назвать себя истинным арием. И факт, потому что Прабхупада говорит, да, действительно, потомки там либо сбежавших оттуда кшатриев, либо просто тут была, простиралась власть императоров. Сложнее с инками, майя и так далее, но у них тоже есть много таких, буквально сегодня я видел любопытных изображений, которые один в один повторяют некоторые лилы из Шримад-Бхагаватам. А что касается языка, то некоторые преданные показывают, как язык этих, как их, я не помню, кого из инка или инка, по-моему, язык инка, как слова один в один соответствуют языку из северных горных районов Индии, Нага. Там у них есть штат Нага, или территория Нагаленд. И там есть такие странные слова. И вот они буквально один в один соответствуют тем словам, которые есть у индейцев с той стороны. Ну, то есть это один из возможных взглядов на. То есть он просто, чтобы не пугать народ. Ну да, да, да. Еще 6 земель. Угу. Текст 13. И в то же самое время отметили, что он всем правит. Да. Чтобы они не думали, что он там где-то чем-то не правит. Ну да, да. А там есть еще в одном месте, все попадаешь вдоль океана. Ну да. Подробнее эти разные перспективы, разные взгляды и аспекты ведической космологии будут у нас в пятой песне, если Кришна разрешит, со второй части пятой песни. Много, много интересного. Что касается этих, ну, можно, я попробую сейчас вспомнить. Один взгляд — это то, что это наша Солнечная система, потому что по цифрам получается, что расстояние и ширина этих островов Саптадвипа удивительным образом полностью соответствует орбитам движения планет Солнечной системы. Хотя оно там очень просто описано. Но когда Садапута Прабху считает и показывает, как движутся эти планеты, особенно если считать, если смотреть с Земли, он показывает и в этом фильме, и в своих статьях, и в своей книге, показывает, как это соответствует практически буквально орбитам каждой из планет Солнечной системы. Это один взгляд. Второй взгляд — это что это карта самой Индии. Третий взгляд, что это планета Земля. Четвертый, вот я не помню, какой там четвертый. А, что это... Я помню пятый взгляд, который представляет Джана Кирам в книге о священной географии, в книге о Бхагаватам, которую издал Кришнакшетра Махарадж и Радхика Раман Прабху, где он говорит, что космология Бхагаватам является ответом на вопрос Парикшита Махараджа, как мне помнить о Кришне, когда я думаю о Вселенной. То есть это своего рода мандала медитационная. То есть Вселенная изображена с точки зрения духовной иерархии. То есть все планеты описаны с точки зрения духовных уровней и заслуг и подходов различных видов живых существ для того, чтобы медитировать на Кришну, когда мы думаем о разных частях Вселенной. Еще один аспект этой пуранической космологии. Но что интересно, Садхапута Прабху в своей книге описывает, что одновременно существовала и трехмерная астрономия, которая позволяла очень точно просчитывать движение всех планет и затмения и так далее. И раньше эти две космологии друг другу не противоречили, и люди умели, мудрецы, астрологи, астрономы умели совмещать, понимали, как это трехмерная видимая космология, видимые движения планет соответствуют пуранической космологии. Но уже в Кали-югу это понимание теряется, и уже намного сложнее понять, как они совмещаются. Хотя с точки зрения математики трехмерное пространство просто может быть под пространством более многомерного пространства. И даже современные физики все настаивают, что мы живем не в трехмерном пространстве, а одни говорят 6, другие говорят 11. Самые хитрые говорят 11,5 со времен Банаха. Есть возможность говорить о фрактальных или частичных пространствах, частично мерных пространствах, что очень увлекательная тема для размышлений и медитации, но это не на нашу песню сейчас, не на четвертую песню. Текст. Экадасин Махасатра Дикшата Традиваукасам Самаджо Брамаршинам Ча Раджаршинам Ча Саттамам. Однажды царь Притху устроил грандиозное жертвоприношение, на которое собрались все великие святые мудрецы, браманы, полубоги с высших планет и великие святые цари Раджарши. Харе Кришна. То есть он сделал 99 Ашвамеда Яги. Ему 99,9 Ашвамеда Яги чуть-чуть не хватало до конца. И Брама попросил не доводить его до конца, не убивать Индру, не бросать Индру в огонь. И Притху согласился и прославился еще больше. Но это не означало, что он не мог проводить каких-то других жертвоприношений. И он привел другое жертвоприношение, на которое он пригласил всех, сошлись все. Великие мудрецы, как иногда преданные устраивают какой-то фестиваль и приглашают много гостей, да, чтобы пообщаться. Можно разослать приглашение полубогам с высших планет, Раджа Риши и святым царям, как недавно преданные, на Дандават. На Дандават.ком было много фотографий, как преданные пригласили правительство Великобритании на празднование 50-летия ИСКОН. И я уверен, что Бхактисиддханта Сарасвати Такур был бы доволен, видя, как снял обувь премьер-министр Великобритании, сложил ладони, приносит поклоны Шриле Прабхупаде, надевает гирлянду на Шриле Прабхупаде. Видели эти фотографии? Да. Я уверен, что Бхактисиддханта Сарасвати Такур был бы доволен результатом. То есть он пришел, и недавно тоже что-то было, они опять, еще какое-то празднование 50-летия, они пришли. А буквально сегодня или вчера что-то было в Новой Зеландии. Там тоже пригласили. То есть есть праздник, приглашают царей, может, не все цари святые или великие, но даже тот факт, что они соглашаются прийти и склониться перед преданным, я уверен, что это очень серьезный плюс в их карму. И мы видим, что есть другие цари, которые, может быть, тоже не такие святые, но они отказываются, да, они не захотели бы даже формально, да, снять. Даже было, вот был, даже в Индии приехал какой-то министр, помню, в Бомбее, он какой-то там коммунистической партии или какой-то там другой, и он захотел прийти в храм, не снимая своих кожаных туфлей в бомбейский храм. И просто даже не преданные, просто местные люди пришли и чуть не побили его. Просто его не пустили в храм. Мы стали на него кричать. Ну, то есть Наш храм, да, на Джуху. Наш большой храм на Джуху. Просто какой-то местный храм большой. Это было лет 20-30. Сейчас они все понимают, что надо снимать туфли. Даже если они там как-то временно меняются. Харе Кришна. Прежде всего, Махарадж Притху воздал подобающие почести всем высокоуважаемым членам этого великого собрания. Когда же он встал, окруженный всеми собравшимися, он выглядел как полная луна, окруженная звездами. Он же был Шахтирашаватар. Царь Притху был высокого роста и обладал могучим телосложением и светлой кожей. Гоура. Гоура Канджа Арунекшана. Его длинные руки были налиты силой, а глаза сияли, как восходящее солнце. Аруна означает также, что у него были розовые уголки глаз, что указывает в соответствии с ведической физиогномикой на сострадательность человека. Поэтому говорится, что Джаганат, поскольку он очень сострадательный, у него розовый не один краешек глаза, а вообще все вокруг, весь глаз красный со всех сторон, потому что он полностью очень сострадательный. Шри Джаганат Баласубхадра ки джай. У него был прямой нос, очень красивое лицо и степенный вид. Улыбаясь, он обнажал два ряда прекрасных ровных зубов. У Махараджи Притху была широкая грудь и талия. Его широкая талия, могут ссылаться на этот стих. Бригад Шрони. Но на самом деле Шрони, я прошу прощения, это чуть ниже, чем талия. На санскрите. Мощный максимус глютеус. Максимус. Как она называется? Ну, вот это вот самая большая мышца. Ягода, вот, спасибо. А его живот, пересеченный тонкими линиями, своими очертаниями напоминал лист баньяна. У него был глубокий воронкообразный пупок золотистого цвета бедра и высокий подъем ноги. У нас полное такое описание. Его блестящие мягкие черные волосы волнами спадали ему на плечи, а его шею, как раковину, украшали три линии. На нем была драгоценная дхоти и красивая накидка, перекинутая через плечо. Поскольку Махарадж Притху проходил обряд посвящения, совершаемый перед началом жертвоприношения, он снял с себя дорогие одежды, открыв взору собравшихся свою природную красоту. Все с большим удовольствием наблюдали, как он надевает черную оленью шкуру и кольцо из травы куша, которые лишь подчеркивали красоту его тела. Очевидно, что прежде чем провести жертвоприношение, Махарадж Притху совершил все необходимые обряды и ритуалы. Чтобы воодушевить собравшихся и доставить им еще больше удовольствия, царь Притху окинул их взглядом своих глаз, похожих на звезды в небе, влажном от росы, а затем торжественно заговорил. Вот когда вы можете взять себе на заметку, если вам предстоит обращаться к аудитории, это очень рекомендуемый подход. Сделать паузу, обвести всех взглядом, уверенным, на всех посмотреть, только после этого говорить. Прекрасная, изобилующая метафорами речь Махараджи Притху была понятна каждому и услаждала слух. Он говорил очень веско и убедительно, и всем было ясно, что он делится своим пониманием абсолютной истины, заботясь о благе всех собравшихся. Почему здесь потрачено время на описание живота и талии, и бедер, и глаз Притху Махараджа? Можно было не потрясение вроде собраться, Ну, еще не сразу, не здесь. Ну, чтобы показать, что ему хорошо. Что ему было хорошо, да, что удача ему сопутствовала. Нет горя туда. Ага, что он потом отрекается не от горя, окей. Не от безысходности. У него все было. Ну и кроме того, у нас очень часто приводится описание формы Кришны. Он воплощение, он Шактивеш-аватара. Поэтому медитировать на форму аватары очень благоприятно. И все эти элементы подчеркивают, во-первых, совершенство Господа, а во-вторых, просто описание формы Господа. Можете заметить, просто для себя, вот, когда читаете про воплощение, вы можете просто перечитывать эти описания и обратите внимание, что вы испытываете. Вот кто обращал внимание, что когда вы ну, вроде бы там перечисляются какие-то там браслеты золотые, там какие-то серьги, какие-то там линии на животе, линии на шее. Читаешь, а чувствуешь здорово. Вот кто обращал внимание? Да? Вот когда Брахма прославляет Кришну, Кришна говорит, что я очень доволен твоими молитвами, потому что ты, описывая мою трансцендентную природу, тем не менее описываешь меня как личность. Кришна доволен этими описаниями и такой медитацией на трансцендентную форму Господа. Описание формы Господа. И в 21 стихе царь Притху сказал. Вот. Раджавача сабья шинута бадрам ва садхаво я ихагатаха сацу джигясу вирдхармам авидьям сваманишитам. Царь Притху сказал: о благородные члены этого собрания, пусть вам всегда сопутствует удача. О великие души, явившиеся сюда, прошу вас внимательно выслушать мою молитву. Тот, кто действительно ищет истину, обязан представить свои выводы собранию благородных душ. Тут есть очень интересный комментарий по этому поводу. Шрила Прабхупад пишет: в любом собрании встречаются разные люди. И поскольку Притху Махарадж был великой личностью, нетрудно предположить, что некоторые из собравшихся были враждебно настроены по отношению к нему, хотя и не показывали этого. Однако присутствие завистников не беспокоило Махараджу Притху. Прежде всего, он обращался к честным и благородным людям. Завистники. Получается. Вместе с тем, обращаясь к собравшимся, он говорил с ними не как царь, чьи приказы должны беспрекословно исполняться. Напротив, он хотел смиренно изложить свои доводы собранию великих мудрецов и святых. Будучи императором всего мира, Махарадж Притху мог навязать им свою волю. Но он был таким смиренным, скромным и прямодушным человеком, что вместо этого решил изложить собравшимся свои выводы, чтобы они подтвердили или опровергли их. То есть он здесь император всего мира, но он занимает очень смиренное положение. Во-первых, он обращается к огромной группе людей. Там не было возможности отсеять, кто может участвовать, кто не может участвовать, кто будет слышать, кто не будет слышать. И поэтому иногда в книгах мы видим, например, Джива Госвами говорит, что эти сандарбы я пишу для преданных. Если же вы не принимаете верховную личность Бога Кришну, то и продолжите читать эту книгу, то на вас ляжет великое проклятие. Он сразу очерчивает аудиторию, и сразу же здесь тоже видно, что Притху обращается к саду, садаво. Тоже в начале первой песни Шрила Прабхупада делает что-то подобное. И тоже Сута Госвами очень часто это делает. И это один интересный момент. А второй интересный момент, что хотя он просто за счет своего положения мог говорить что угодно, и все бы говорили да, но ни в коем случае видно, что Махарадж Притху не заинтересован просто в каком-то поклонении, в раболепии или в том, чтобы его признали великим мудрым царем. Он говорит не для этого. То есть он говорит: пожалуйста, я выношу на ваш суд то, что я сейчас скажу, и вы можете меня поправить. Пожалуйста, поправьте меня, если я скажу, что это не так. Он говорит совсем с любви. Не как авторитарный диктатор, который не сметь мне перечить. Вот так вот. Все должно быть. Вот так. Была культура такова, что правитель всегда обращались с Браманом за советом. Да. Всегда. Он показывает пример. Да. Даже несмотря на то, что он выше их по статусу, он всегда подчиняется. Он показывает пример, как это должно быть. Иначе следующий царик будет вести себя. Да. Пить порядковые. Он ставит себя в подчиненное положение Брамана. Домашнее задание. В следующей 22 главе к наставлениям прочитать раз. Каждый стих прочитать два. Даже если быстро. И к каждому стиху сделать сутру, наставление в одном слове, чему учит стих в одном слове. Окей? И к каждому стиху одно слово, которое максимум иногда в некоторых стихах можно два, которые выражают наставление этого стиха. Окей? Понятно? 22 глава. Там у нас будет встреча Махараджи Притху с кумарами. И кумары будут давать наставления. С 18 до конца. Да? Это важное упражнение для... То есть как стих из большого стиха сделать сутру в одно слово. Вот. Кто этого не сделает, должны принести тортики. Много. Окей? Хорошо? Понятно? Условия. Вот. Это очень хороший способ для того, чтобы разобраться с этими наставлениями. А тот, кто не приходит в среду, присылает несколько тортиков. В чем у нас тут, что у нас за проект такой? Имитация свежего воздуха. Вот. Это будет какое-то слово повелительное, глаголка. Да, обычно, да. Можно изобретать на каком-то осторожно. А не может быть так, чтобы все, что угодно придумать, это что угодно. Что там? Люди могут придумать все, что угодно, чтобы торт не готовить. Нет, в соответствии со стихом. Пример? Да. Пример, так, 22. Давайте, например, кто первый, например. Восемнадцатый, да? Или что? Не цікаво буде тоді. Ну, с 18-м, да? Нет, вы сказали, все стихи. С 18-го. С 18-го, да. 18-й. Вот даже вот до того, как я его полностью прочитал, сразу даю вам пример. Вопрошай. К этому стиху, этот стих можно вложить в одну сутру. Это какой там Садхарма Притча, пятый элемент преданного служения, который так и называется Садхарма. Вопрошай. Да, сразу же Санатана Госвами дает нам это наставление. Окей? Okay? Годится? Что? С 18-го каждый стих превратить в сутру. До последнего стиха, который дает нам, который Кумара дает нам наставление. Теперь же пример тортика парада. Пример тортика. Сами найдете. Это очень хорошее упражнение и очень важное упражнение. Делать сутры. Очень помогает для подготовки к экзаменам и очень помогает для того, чтобы из того, что кажется просто каким-то однообразным стихом, сделать что-то, что... Это и означает манна, то есть переварить этот стих. Или, по крайней мере, проанализировать, разжевать для себя этот стих. А потом, когда вы уже переводите его в практику, это и есть цель изучения. Хотя, конечно, в случае с Бхагаватам любое соприкосновение несет благо. Даже если мы просто не понимая, прочитаем, все равно будет благо. Еще один важный метод для изучения, который тоже способен дать нам вкус к тому, что мы читаем. Один преданный мне всегда жалуется, что читаешь какая-то история, потом пошли молитвы. И он... Скучно ему читать молитвы. Да? Но вот если он попытается каждый этот стих перевести в сутру, сразу станет намного интереснее. Сразу появится вкус. Еще один метод – это создать связанный с этим, это попытаться составить план этих молитв, наставлений. Ну, здесь, например, речь царя Притху. Составить план. Ну, вот, пример такого плана. С 21 по 26 стих. Это выполняйте свои обязанности. В соответствии с варнашрама дхармой, то есть в соответствии с вашей природой. Варнашрама дхармой. Потом у нас 27.33. Тоже выполняйте свои обязанности для удовлетворения Господа. Господа Вишну. Затем с 34 по 36 цель выполнения предписанных обязанностей. Какова цель выполнения предписанных обязанностей? И с 37 по 44 это обретение непоколебимости, устойчивости, непоколебимости, да? Непоколебимости. И он нам дает, раскрывает секрет. Служению преданным и браманом. Всегда интересно изучать, можно углубляться, и можно даже углубляться в каждую букву. Иногда даже полбуквы можно обсуждать несколько дней. А? Ну вот, было там несколько дней назад, вместо буквы был просто апостроф. Там, когда А пропущено, ставят апостроф. Можно назвать полбуквы? Ну, на самом деле, буквы на санскрите — это слог, поэтому в санскрите с полбуквы легче, чем в других языках. Как, например, у нас есть... известный стих: акама сарвакамова мокшакама таради тиврена бхакти йогена яджета пурушам парам. Пускай каждый интенсивно служит верховной личности Бога, будь то человек, который акама, свободен от желаний, либо исполненный всех желаний, либо желающий освобождения. Да. И вот ачарьи говорят, что акама может означать не только свободный от желаний, но может означать также человек, желающий а. Потому что а, в соответствии с Бхагавад-гитой, это имя Кришны. Кришна Чакрати Такур анализирует полбуквы. И там можно на это... целый семинар сделать, что как человек, желающий Кришну, становится свободным от желаний, и как он, что такое свобода от желаний, и что свобода от желаний не означает отсутствие желаний и так далее. Харе Кришна. Итак, царь Притху сказал благородным членам собрания, что он представит на их суд свои выводы. И текст 22-й: Ахам данда даро раджа праджана миха йоджита ракшита вритида свешу сетушу стапита притак. Махарадж Приту продолжал: по милости Верховного Господа я стал царем этой планеты и получил скипетр, чтобы править своими подданными. Данда, скипетр. Защищать их от всех опасностей и предоставлять им возможность заниматься деятельностью, которая определяется их положением в обществе, устроенном в соответствии с предписаниями Вед. Какое умонастроение сразу же видно в этом стихе? Как? Благодарность. Как? Еще что? Смирение. Смирение, да. Смирение. Он говорит, он не говорит: я нашей нашей милостью, царь такой-то и такой-то, вся земли. Нет, он говорит: по милости Верховного Господа, йоджита, я занят. То есть не я, вот, видите мою булаву? Трепещите. Бог мне ее дал. Я помазанник Божий. Нет, он говорит: я слуга Божий, я инструмент Господа, и даже в правлении я служу всем подданным. Умонастроение царя. И тоже, ну, сразу же он описывает коротко свои обязанности. Причем очень интересно, принципы религии здесь названы сетушу, свои обязанности. Сету на санскрите означает мост. Связывает нас с абсолютной истиной и позволяет пересечь океан материальной жизни. И в комментарии Шрила Прабхупад обращает внимание на мясоедение, убийство животных, которое становится причиной несчастливых бед как для мясников, так и для всей страны и для правительства. Шрила Прабхупад обращает наше внимание на ответственность царя. И это тоже тайна успеха везде, ну и, конечно же, особенно для правителя. Не гордиться. Гордыня предшествует падению. Да. Кто в своей жизни испытал, как это, имеет такой опыт, что вам так здорово, так радостно, так классно, а потом как что-то раз. У кого было такое в жизни? Я вот удивлялся, я вот иногда даже в преданном служении так приходит. И джапа так идет, ну вообще, и так в храм приходишь, и божества прямо тебе улыбаются. И так уже думаешь, ну вот, да. Я спрашивал у преданных, как же, а почему же потом вот, я уже стал бояться, смотрю, божества улыбаются, думаю, ой-ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Я спрашивал у одного такого очень серьезного преданного, он говорит, почему? Дело в том, что ты начинаешь тогда гордиться и впадаешь в тамас. То есть сатва, Бхактивиньян Махарадж описывает этот цикл, сатва приводит к могуществу, знанию, пониманию, силе, да? Но если мы неопытны, то это сразу нас перебрасывает в страсть. А страсть уже само по себе означает страдание. И обычно заканчивается тамасом. Мы видим, что здесь Махарадж Приту свободен от этого. Он свободен от этой гордыни. Он не поддается. Хотя, представьте себе, пришли, Брама пришел на его яги, пришли мудрецы, пришли со всего мира. Он со всем смирением, он император всей Бхумандалы, самого важного места. Он говорит, нет, я слуга. И причем, естественно, что мы можем это выучить, что надо так говорить. И это уже хорошо, конечно. Но он, по всей видимости, он так и думает. То есть это не только слова, он еще и думает таким образом. 23. Махарадж Приту сказал, думаю, что исполнив обязанности, возложенные на меня, как на царя, я смогу достичь целей, указанных теми, кто постиг ведическое знание. Он не думает, все, жизнь удалась, я император. Все достигнуто. Это и была цель. Да, это, нет, он говорит, это теперь я... Человек непременно достигнет этих целей, если сумеет доставить удовольствие Верховному Господу, которому ведома судьба каждого живого существа. Ясья тушьяти. Ясья тушьяти. Царь, который не учит своих подданных тому, как исполнять обязанности, предписанные их варне и ашраму, Дхармешу. Ну, это обязательно включает в себя бхакти, как мы потом будем видеть дальше. Это не просто варнашрама. А лишь взимает с них налоги и пошлины. Будет страдать за совершенные ими грехи. Мало того, ему приходится расплачиваться за это собственным счастьем. Комментарий Шрила Прабхупада пишет об угощении брахманов и вайшнавов. Говорит, что если брахманы и вайшнавы кушают у домохозяина, они дают ему иммунитет. They immunize. Они дают ему иммунитет от всех реакций, греховных реакций. Однако заботящиеся о своей чистоте брахманы и вайшнавы не обязаны принимать любые приглашения, хотя, разумеется, ничто не мешает им посещать пиры, на которых гостям подается просад. Но сколько они едят этого просада, тоже нужно быть внимательным и осторожным. Ну, я иногда вспоминаю, как мы с Махабхагаватой во Вриндаване шли с Лой Базара в Радараман, и на углу у храма Шахаджи стоял брахмана и говорил, давайте свои грехи, я буду их кушать. Говорит, ваш пап, я буду кушать. Очень так конкретно. Нет. С кошельками. Мы шли с кошельками, которые видно не было, но у нас белая кожа, поэтому, естественно, что раз белый, значит, богатый. 25. Притху Махарадж продолжал: поэтому, дорогие преданные, чтобы ваш царь не страдал после смерти, ради блага вашего царя, вы должны добросовестно исполнять обязанности. То есть он говорит: пожалуйста, будьте добры ко мне. Из вашего благосклонного отношения ко мне, пожалуйста, ради меня, ради... делайте свои обязанности, благочестивые поступки, просто ради меня, пожалуйста, делайте свои, действуйте безгрешно, выполняйте свои обязанности. Вы должны добросовестно исполнять обязанности, предписанные вашей Варне Ашраму, и в глубине сердца постоянно размышлять о Верховной Личности Бога. Действуя таким образом, вы сами получите благо, а также окажете услугу своему царю, улучшив его посмертную участь. И здесь мне очень нравится комментарий Шрилы Прабхупады. Опять же, очень красиво переведено, но в английском еще красивее. Потому что в английском Шрила Прабхупада говорит о том, о чем он говорит в своей первой цели. Систематически распространять духовное знание в обществе, обучать всех людей методом, techniques. Здесь он опять упоминает эти spiritual techniques. Да? Ну, уже сейчас так и переводят техники. Да? Духовной жизни. Для того, чтобы устранить дисбаланс в системе ценностей и достичь подлинного единства и мира во всем мире. Да, да. Ну, то есть у нас это не хороший перевод, но сейчас уже все переводят так. Это уже стало, считается нормальным переводом. То есть Прабхупад говорит, если общую массу людей научить методом духовной жизни, то даже несмотря на то, что каждый заслужил наказание от суровых законов материальной природы, люди смогут избежать, люди останутся свободными, не подверженными этому наказанию. Благодаря чему? Благодаря чему? Методом духовной жизни, духовным методом. Конечно, из которых главные это какие? Шраванам Киртанам. Шраванам Киртанам, да. Шраванам Бхагаватам, а Киртанам Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна. Но только чисто. 26. Я обращаюсь ко всем чистым сердцем полубогам, предкам и святым с просьбой подтвердить мои слова, ибо после смерти результат каждого поступка человека делится поровну между тем, кто его совершил, тем, под чьим руководством он был совершен, и тем, кто его поддерживал. Да. Или ставить лайки в Фейсбуке. Никто не ожидал такого развития событий. Ну, это вот Ану Гиату, кто поддерживает, Ану Модита. Даже просто в уме одобряет. Если в уме одобряет, все, уже есть разделение кармы. Разделение кармы. Поэтому мы видим, что очень часто политики стараются, чтобы их все поддерживали, одобряли. Да? Но тоже, что очень интересно, если мы тоже кого-то осуждаем и критикуем, тоже мы разделяем, мы его тоже очищаем от кармы. Так очень сложно в этой жизни избежать, чтобы не влезть куда-то, не вляпаться в какую-то карму. Но Притху поэтому говорит, пожалуйста, пожалуйста, займите себя преданным служением. И даже если вы просто одобряете преданное служение, вот вы идете по улице, поете Харе Кришна, Харе Кришна, и там кто-то идет, там на сигнал нажал, пиви, там, или там, молодцы, ребята, все. Или просто вы что-то там про Кришну на Фейсбуке поставили, кто-то там лайк нажал. Уже получилось сукрити. Бхакти, мукхи, сукрити. А то и вообще бхакти. Да, сам. Так что, конечно, гаганоги, карма, гатиги, сложны хитросплетения кармы, но вместе с тем бхакти и техники или методы бхакти позволяют оставаться неуязвимым. 27. Астия гепатирнама кешам чедардасатама ихамутрача лакшанте джотснаватяквачидбува. Это у нас следующая часть, где Притху Махарадж подводит нас к тому, что это все нужно делать не просто для того, чтобы быть свободным, не просто для того, чтобы не страдать, не просто для того, чтобы обрести какие-то блага, а для удовлетворения Господа. Ягья патир нама. О, достопочтенные граждане! Согласно авторитетным утверждениям шастр, непременно должен существовать верховный властелин, который вознаграждает нас результатами нашей нынешней деятельности. А иначе чем объяснить то, что некоторые люди, как в этой жизни, так и в следующей, рождаются необычайно красивыми и могущественными? Потому что кто-то мог возразить Вишнадже Кратитакуру, обращает наше внимание, твой отец рассказывал про монизм, имперсонализм, все едино, а ты говоришь поклоняться какому-то Верховному Господу. Почему ты вдруг предлагаешь нам поклонение Верховному Господу? И здесь Притху Махарадж говорит, без Верховного Господа не было бы разнообразия, невозможно было бы объяснить разнообразие. Ну, кто-то может сказать, ну а как, карма, все по карме. И у нас тут комментарии. Сейчас я посмотрю. Большой комментарий. Агента Сукрити. Вишнадже Кратитакура говорит, что это может быть, но карма, то есть если не принять... Карма – это просто мертвый закон. Карма не обладает сознанием. Карма сама по себе тоже мертва. Философия Санки, которая иногда исключает из атеистической санки, которая исключает из картины Господа, не в состоянии объяснить все это разнообразие. Почему иногда человек даже действует в соответствии с моральными принципами? Это у нас комментарии упоминается, но чуть дальше. Что есть люди, которые действуют в соответствии с религиозными принципами, даже одинаково делают одинаковые вещи, ходят в ту же церковь, стоят рядом, те же молитвы произносят. Один достигает успеха, а второму не получается. Ну, то есть получается, есть прошлая жизнь, есть карма, и есть Господь, который следит за исполнением этого закона. Поэтому он говорит, что я и призываю вас всех поклоняться Верховному Господу. Здесь Шрила Прабхупада громит как и атеистическую санкью, так и майяваду. Говорит, что майявада даже хуже, чем буддизм, потому что буддизм открыто отвергает Господа, а майявада скрытно делает то же. И говорит, что мы должны своими действиями служить Господу. Яркий пример тому Арджуна. Как кшатри Арджуна был обязан сражаться, поэтому исполнив свой долг, он удовлетворил Верховного Господа и достиг совершенства. Этому принципу должен следовать каждый. Далее Прабхупада говорит, что есть два типа обязанностей, вечные и временные, мирские обязанности и обязанности, связанные с совершением яги, жертвоприношения, ягьярта карма. И поэтому нужно все, и те, и другие связать с Кришной и привести их в правильный баланс. И Прабхупада, первая цель нашего общества, да, устранить дисбаланс в том, что касается ценностей. Это означает посвятить себя Господу, но вместе с тем это не означает перестать заботиться о теле. Шрила Прабхупада Вишупанишад приводит какой пример? Он приводит очень интересный пример с болезнью, с лихорадкой. Да, 40. Если у кого-то высокая температура, то не нужно ее повышать еще больше. Ее нужно снизить. Однако, Шрила Прабхупада говорит, не до нуля. Потому что иногда мы в каком-то рвении думаем, что нужно снизить до нуля или ниже. Но это абсолютно это сколько? Минус 300. 10,73. Харе Кришна. То есть правильный баланс. Шрила Прабхупада говорит, что и те, и другие обязанности. 28-29. Это подтверждает не только веды, но и деяния таких великих царей, как Ману, Уттанапада, Друва, Приаврата и мой дед Анга, а также многих других великих личностей и обыкновенных живых существ, например, Махараджи Прохлады и Бали. Все они являются теистами, то есть верят в существование Верховного Господа, держащего в руках палицу. Гадабрита. Гадабрита. Даухитрадин ритем ритё шочян дхарма вимохитан варга сварга паварга нам праенай кадмя хейтунам. Хотя презренные люди, подобные моему отцу Вене, внуку олицетворенной смерти, не понимают смысла и цели религии, все великие личности, начиная с тех, кто названы мной, единодушны в том, что только Верховная Личность Бога дает людям возможность преуспеть на поприще религии, добиться материального процветания и изведать чувственные наслаждения, получить освобождение или попасть на райские планеты. Вишна Чакрати Такур здесь шутит, говорит, что Махарадж Притху намекает, если кто-то со мной не согласен, пускай идет к деду моего отца. К смерти в его царство на адские планеты. Добро пожаловать. Прабхупада говорит, более того, атеисты говорят, что для того, чтобы жить мирно и спокойно, вовсе не обязательно признавать существование Бога. Достаточно просто быть честными и нравственными людьми. Однако, это, конечно, хорошо, это уже хорошо, но этого мало. Требуется хотя бы капля бхакти. Хотя бы какая-то капля бхакти. Шрила Прабхупада описывает очень интересный принцип. Как он называется? Евгенический, биологический, генетический. Как правило, дочь наследует качество отца, а сын матери. Это на самом деле большое открытие прошлого года. Генетика, да, что есть это пословица, что природа отдыхает на детях гениев. Вот гений получился, а на его детях уже природа отдыхает. Но на самом деле там сложнее. Может быть, сын гения, да, там он у него нету этих качеств, но дочь будет нести какие-то, то есть чисто с генетической точки зрения. Это интересное исследование недавнее. Она будет нести его, дочь гения, ну, дочь, кого бы то ни было, будет нести какие-то качества отца, и сын дочери уже может проявить качество деда. Да, поэтому вот Вена и проявил качество мритью, он был очень жестоким, он тоже был недостаточно религиозным и так далее. Ну, это как как это, Паришита, как у него сын, а Паришит сын, как у один другого рода человека. То есть здесь вообще эта философия, что там вот этого отца, свобода может стать великий, гениальный, очень, и с рабом мало все приводит. Требуется жена соответствующая. Не, ну Брама мог, конечно. Брама мог и так, напрямую. И Кришна может. А так, то, как правило, требуется жена. Хорошая. Соответствует. Соответствует, да. Ну, я это просто как любопытный факт привел. Прабхупада это говорит, и недавно я читал, что действительно это большое открытие в прошлом году, что так и получается. Что если вы хотите увидеть, если мужчина хочет увидеть свои качества, это должны быть сыновья его дочерей. То есть какие-то хорошие качества, которые в нем он, у него есть, он может надеяться увидеть при всех прочих благоприятных обстоятельствах в сыновьях своих дочерей. Поэтому внуков больше любят. А? Внуков больше любят. Получается, да. Так, все, ладно. Это в этом. Я понимаю, что тема важная. Ее можно очень серьезно обсуждать сейчас. Харе Кришна. 31. Ятпада сева биручиста пасвинама шейша джанмо пачитам малам дия садьякшино тянвахам идхатя сати ядха падангушта виних срити сарит. Стремление служить, или вкус, служить лотосным стопам Верховной Личности Бога способно очистить умы страждущих людей от всей грязи, накопившейся за великое множество жизней. Кто думает, что у него, у вас много грязи, накопившейся за великое множество жизней? Да? Как вы думаете, сознание Кришны обладает способностью даже эту грязь очистить или нет? Да. Ну вот здесь Бритхук говорит, что да. Причем Шрила Прабхупада тут говорит сразу. От всей. От всей, сразу. То есть на самом деле, как это происходит? Она сразу, то есть под, там, где она прикрепляется, она отстегивается, она, то есть, под корень. То есть она даже может где-то внешне выглядеть, как ваша карма, но она уже не связывает. То есть она уже, просто Кришна ее использует, ну мы обсуждали на прошлых лекциях, зачем правда карма. Подобно водам Ганги, текущим из пальцев лотосных стоп Господа, преданное служение сразу же очищает ум живого существа. И у него постепенно развивается духовное сознание, то есть сознание Кришны. То есть здесь, Вишна Чакравартита говорит, здесь у нас будет рассмотрение того более подробно, как именно происходит то, что Притху Махарадж сказал о преданном служении. И он говорит, что тот успех, который дает бхакти, недостижим никаким другим способом, даже великими аскезами, ничто не способно очистить так, как способно очистить бхакти. И с чего это начинается? Вкус. Ятпада сева абхи ручи. Вкус к служению лотосным стопам Господа. Самое главное, самое важное. То есть это позитивный процесс. Кришна в Бхагавадгите тоже говорит, да, что расаварджам расопьяся, человек может внешне отказываться, вкус остается, желание остается. Парамдришва не вардате. Но если человек испытал высший вкус, то очень естественно, неинтересно, он теряет интерес к чему-то более низкому, чему-то ненужному. То есть наша программа — это программа плюс Кришна, в первую очередь. И все наши запретительные принципы, они призваны просто помочь нам удержаться на пути до тех пор, пока этот вкус углубится, не забить наши бхакти какой-то греховной деятельностью, чтобы мы смогли все же вкусить этот вкус. Я что-то не до конца понимаю. говорится, с одной стороны, преданное служит сразу же ощущает он живого существа. Угу. А дальше говорится тут же. И у него постепенно развивается духовное сознание. Так сразу же или постепенно? И вообще, откуда взялось это выражение? Потому что в пословном переводе нет. То есть в словах в самом стихе относительно постепенного развития вообще ничего нет. Про, да, в самом стихе есть садьях кшиноти, сразу ощущает. Но в днем растущий. Да, ану, ану агам, день за днем. То есть, что сразу очищается, ну, оно как отстегивается, то есть, да, то есть оно перестает с вас связывать. Вас сразу вычеркивают из этого списка, и вы попадаете в под личный надзор самого Кришны. Поэтому это уже не карма, хотя она может быть похожа, а уже личное обучение под присмотром Кришны. То есть, правильно ли я понимаю, у человека внешне могут проявляться последствия какой-то греховной деятельности, но он дальше продолжает заниматься преданным служением, и в принципе, ну как бы, у него нету там, как это сказать, такого, что бросить бы все, оставить, вот, он ничего не делать, то есть он просто, ну, решительно продолжает дальше заниматься. То есть это как-то... Ну, некоторые вещи мы оставили сразу. Ну, да. Бывает, что некоторые вещи меняются моментально. Но вместе с тем, некоторые вещи мы сохраняем в уме привычку какую-то неблагоприятную. И поэтому лекарство от каких-то неблагоприятных умственных сценариев соответствует тоже тем же событиям, которые предписаны нам по карме. Поэтому уроки будут приходить, которые соответствуют нашей карме, но это уже не карма, это уже урок под надзором Кришны, поэтому Кришна, как только мы сами осознаем, то это сразу очищается, сразу меняется, Кришна сразу... Как, я не знаю, как это здесь, но я знаю, что многие дети многих преданных их переводят сразу там через 2-3 класса вперед, как вот этот Радика Роман, да, который профессор сейчас в Колумбийском университете, он пришел, его сразу там на 2 класса вверх, потом он еще там что-то сдал, его опять на 2 класса. Он 14 лет, он, по-моему, был самым молодым за всю историю. В 14 лет его взяли в университет, и он профессор, этот доктора получил, по-моему, в 21 год. То есть он за всю историю был самым молодым. Также и Кришна, он смотрит, ага, ты понял уже, ну ладно, давай в следующий класс. Следующий. Не обязательно означает, что становится легко сразу. А как узнать, ты уже попал в Кришне под личный список или нет? Вы уже попали. Кришне эти ясья гири там манасадрие там. Кто один раз сказал? Кришна? Все. А, но там если начать углубляться, то там круг сужается. Но в список он попал. Но в список уже попал, да. Но мы хотим, конечно, и в тот, который суженный, еще более суженный. Но вот как, вот здесь уже и объясняется. Ну вот на данный момент, какой урок из этого всего мы можем извлечь? Естественно, есть урок, который общий для всех, который мы ходим по улицах, кричим всем людям, пойте Харе Кришна, занимайтесь бхакти. Это да, это то, что главный урок. Но какой практический урок, вывод мы можем извлечь для себя здесь из сказанных стихов, принесенных стихов на данный момент? Окей. Выполняйте обязанности и добавьте к этому. Выполняйте обязанности. Плюс для Кришны, да. Удовлетворить Господа. Хорошо. Там он почитает, там все написано. Не все там написано. Для меня вот интересно, что как Притху свободен от гордыни. Или от ложного эго. Он царь? Он великий царь? Он император всего мира! Но есть у него отождествление с этим? Он действует как император? Да. Но есть у него это ложное эго? с этого, может, пару занятий назад, что если это душа осознала, что она душа, все. Да и не будет ничего. Никакая ни обида, ни зависть, ни что. Он демонстрирует, что он все являет гордости, радости. И точно так же должны поступать вы, Арджуна Прабху. И я. И даже ты. Окей. Значит, это был 31, 32. Винирдута шейша мано мала пумана санга вигьяна вишейша вирьяванья дангри муле крита кетана пунарна сансритин клейша вахам пропадете. Найдя прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, преданный полностью избавляется от мано мала, умственной грязи, от заблуждений или измышлений и отрекается от всего материального. Ашеша от безграничных безграничного мусора. Вот это, кстати, интересно, да? Вот весь мир страдает, не знает, куда девать мусор, да? И сжигают, и перерабатывают, и все равно столько этих мусорных. И океан, и все это, и то. А в уме помещается безграничное количество мусора. Больше, чем на планете можно вот вообще вообразить, в уме еще больше помещается. Представляете? Но бхакти способна это и это переработать во что-то полезное, ценное. Классификация этого мусора. Да, мы можем залезть на свалку и классифицировать весь мусор. Сделать это может лишь тот, кто обрел духовную силу, занимаясь бхакти-йогой. Однажды, укрывшись под сенью лотосных стоп Господа, преданный никогда больше не возвращается к исполненной тройственных страданий и материальной жизни. Возвращаются на короткое время. Да. Максимум несколько жизней. Тридцать три. Притху Махарадж дал своим подданным следующее наставление. Каждый из вас должен со всей искренностью и полной самоотдачей заниматься преданным служением Господу, посвятив Ему ум, речь, тело и все плоды своего труда. Сколько плодов нужно посвятить? Все. Точно все? А признание? Можно немножко взять? Нельзя? А почему? Зачем оно надо? Для служения. Для служения Кришне. По мере способностей вы должны исполнять свой долг и с непоколебимой верой, отбросив все сомнения, служить лотосным стопам Верховной Личности Бога. В этом случае вы обязательно достигнете высшей цели человеческой жизни. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что мы утонули в грихо-карма-йоге. Грихо-карма-йога. Как мы можем выполнять чистые бхакти? Как это вообще возможно? У нас грихо-карма-йога, поддержание семьи, дома и всего остального. Как же можно? Ну, во-первых, можно. И это делать для Кришны. Поэтому с непоколебимой верой. Но отбросив все сомнения. Но с другой стороны, хотя бы делайте карма-мишра-бхакти. Это на самом деле то, что Кришна предлагает Арджуне сначала в Бхагавад-гите. Хотя бы поставь Кришну целью. Даже если ты привязан к той или иной карме, к той или иной гьяне. Не страшно. Главное, чтобы ты на первом месте держал бхакти. На первом месте держал Кришну. И тогда ты обязательно достигнешь всего. Во-первых, ты достигнешь общества преданных, и преданные дадут тебе все благословения, чтобы ты занимался чистым преданным служением. Ты достигнешь всего успеха. Нет сомнений, отбрось сомнения. Но даже если человек привязан, не страшно. Главное поставить Кришну цели. Шрила Прабхупада дает интересное описание Варнашрамы здесь. Он говорит, что хотя мы иногда говорим, это часть рот, голова, это часть руки, это часть ноги. Вот кто согласен, чтобы вам молотком по пальцам ноги ударили? А как это? Какая есть альтернатива? Вариант может быть, но другой. А просто нельзя сказать не согласен. Просто если я на это не согласен, а мне за это по голове дадут молотком, лучше пусть по ноге. Шрила Прабхупада приводит здесь это в пример того, что ценны все члены общества. Каждый член общества выполняет ценную функцию, каждый заслуживает уважения и почтительного отношения. И Варнашрама как раз и призвана, чтобы каждому разрешить быть тем, кем он есть. Нет проблем. Какая есть природа, прекрасно. Используйте свою природу просто для Кришны. Асури Варнашрама, кастовая система или демоническая Варнашрама, по сути, просто призвана подавить и эксплуатировать. Да? Тогда как Дави Варнашрама, наоборот, освободить, раскрепостить и гармонизировать сотрудничество всех. И Шрила Прабхупада говорит, единственное, что требуется от человека, будь он браман, кшатри, вайшья или шудра, это быть открытым, искренним и непреклонным в исполнении своего долга. Тогда, действуя под руководством истинного духовного учителя и исполняя предписанные обязанности, он сумеет достичь высшей цели жизни. И дальше у нас короткая часть из нескольких стихов, которые описывают Варнашрама Дхарму. Верховный Господь трансцендентен, Его никогда не касается материальная скверна, Он представляет собой чистый концентрированный дух и потому чужд материального многообразия, однако, заботясь о благе обусловленных душ, Он принимает все, что они приносят Ему в жертву, в ходе различных жертвоприношений, в которых используются материальные ингредиенты и которые сопровождаются определенными ритуалами и мантрами. Посвященные различным полубогам, эти жертвоприношения называются по-разному, в зависимости от цели и мотивов тех, кто их совершает. Кто у нас в Бхагаватам является примером бхакты, который поклонялся полубогам и достиг Кришны? Катванга, Гопи. Ну, Катванга помогал. А там большая история, на самом деле. Кто? Ну, Чукунда. Бхарат Махарадж, пятая песня. Он проводил все яги, Ом Индрая Сваха, но при этом думал, Ом Индрая, Индра, ты рука Господа. Поэтому для примера всем живым существам я провожу эту ягью, но я желаю удовлетворить Господа, чьей рукой являешься ты, Индра. А Бали Махарадж, он тоже все делал, но не желал, но достиг. Ну и? Ну, он, до того, как появился, он же, по-моему, просто так делал. Для других целей он все... Для других, да. Но он получил совершенство не благодаря тому, что он проводил яги. Он достиг совершенства. Во-первых, он получил, во-первых, шанс. Он не достиг совершенства, он получил шанс достичь совершенства благодаря общению с Прохладой Махараджем, своим дедом. А потом, когда получил шанс, он им полностью воспользовался и предался. Прабхупада пишет, что, цитируя Вишванатха Чакраварти, что присутствие элемента бхакти очищает материальные обряды. Там есть элемент бхакти. И в процессе преданного служения они постепенно становятся трансцендентными. Бхагавад-гита говорит: брамар падам брамахавир. Да. Вишванатха Чакраварти Такур говорит: о, Арджуна, твой лук гандива — это ложка, твои стрелы — это ги, войско кауравов — это огонь, а ты жрец в этом жертвоприношении. Совершай эту битву как жертвоприношение. Вместе с тем есть 9 процессов преданного служения, которые напрямую нас связывают с Кришной, если мы их делаем для удовлетворения Кришны. Мы сегодня еще прочитаем 2 текста до следующей части. Прадхана калашая дарма санграхе шарира эша пратипадья чейтана крияфалатвена вибхур вибхавьяте ятхана лударшу тадгунатмака. Верховный Господь пронизывает собой все. Он пронизывает собой ваш ум, ваши уши, ваш язык, а Харе Кришна мантру, а мысли. И вместе с тем он проявляет себя в материальных телах различных видов и форм, которые возникают в результате соединения материальной природы, времени, желаний и предписанных обязанностей. Так развиваются разные типы сознания, подобно тому, как огонь в зависимости от формы и величины поленьев горит по-разному. Хотя природа огня во всех случаях остается неизменной. Вот задача для всех — всю свою деятельность выполнять как бхакти для удовлетворения Кришны. Будете чистить зубы — нужно чистить зубы для Кришны. Если кто-то выполняет какую-то работу, тоже надо найти, как эту работу можно делать как ягью для Кришны. Скажите сразу, как делать это? Разница для работы? Имеет. Но любая, например, ну, вот сидячая или физическая, вот скажите, как это делать? Разная работа по-разному предлагается Кришне. Ну вот, если например, вы пишете код, да, то тогда там тоже разные формы этого, как по-разному это можно предлагать. Но, во-первых, мы как в жертвоприношении можем, как здесь описывает Притху Махарадж, думать, что и электроны, и цифры, и код, и язык кодирования, ну, вот эти предписанные обязанности, это как язык, да, что там сейчас, C++, или что там сейчас используют, не знаю, Perl. Желания чьи? Ваши, заказчиков, время, тоже есть, да, материальная природа, компьютер, всякие формы в этом мире. Это уже Кришна. Потом Кришна уже это создал. И ваши усилия вы можете предлагать как ги, то есть вот эти команды будут как ги в огонь готовой, ну или огонь там страницы, огонь готовой программы, готового продукта, ложкой клавиатуры. клавиатура у вас ложка. Разве не думали о том, что ты вот там поддерживаешь там себя или семью как преданных? То есть, ну, я думаю, может быть. Это тоже вариант, да. Но тогда получается, что просто нужны деньги. Это тоже правильно, да, но это же не сводится только к тому моменту, когда деньги приходят, и мы эти деньги используем. Вот интересно, все время делать для Кришны. Не только в тот момент, когда мы деньги, а вот даже в процессе, да. Да, да. Даже процесс предложить. Вот в этом самое интересное, да, вот как научиться, в этом вызов, задача. Причем даже мы можем быть даже в храме перед божеством и все равно не помнить о Кришне, забыть о Кришне, не делать это для его удовлетворения. Мы можем Харе Кришну повторять Харе Кришна, Харе Кришна. Или даже мы можем повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И при этом думать, как я прекрасно звучу, какой я великий преданный, как все что-то там еще, да, должны меня ценить. Да? Когда находишься перед божеством, голове кот. Ну вот поэтому, если кот уже связан с Кришной, тогда легче и там будет думать про Кришну, да? И наоборот, если там мы думаем про Кришну, то и во время кода мы можем вспоминать про. Хотел спросить, вот то, что мы говорим, является частью садхан, или это уже является частью садхи, то есть когда человек, достигший совершенства, видит это таким образом? Нет, это садхан, то есть для достигшего, все элементы бхакти для достигшего совершенства, они анубхава, они проявление его экстаза, но для нас они элементы садхи. Само действие одно и то же, и тот повторяет Харе Кришна, и мы повторяем Харе Кришна, но для него это проявление экстаза, для нас это дорога к совершенству. Окей. Вишначакрати Такур здесь говорит то, о чем мы уже говорили в первой песне, что люди, которые просто занимаются нишкама карма-йогой, обретают освобождение. Люди, которые научились заниматься кармами шабакти, достигают шантарати, шантарасы. А те, кто занимаются чистым преданным служением, научились все делать как чистое преданное служение, достигают, если это больше, чем кармамиша бхакти, то они могут достичь салокья, самипья и других более близких отношений с Кришной. А? Ну, имеется в виду уже, когда мы это стараемся делать как шуда бхакти. Гьяна карма дьянаврита. И последний стих на сегодня. А? Давайте мы прочитаем последний, потому что он начинается красиво. Ахо. Ахо мамами видарантяну грахам харим гурум ягья буджам адишварам свадхарма йогена яджанти мамака нирантарам кшонитале дридаврата. Господь, Верховная Личность, Владыка всех жертвоприношений, наслаждающийся их плодами. Всех жертвоприношений. Всех жертвоприношений. Включая вашу работу. И Он же, Верховный Духовный Учитель всех живых существ. Всех живых существ. Вы все живые существа? Каждый из вас, моих подданных на этой планете, кто поклоняется Господу, исполняя свои обязанности, дарует мне милость. Ахо мамами витарантянуграхам. О, какая милость с вашей стороны, что вы выполняете свои обязанности для удовлетворения Кришны. И за это, о мои подданные, я благодарен вам. Харе Кришна. Император всей земной солнечной системы, получается, благодарит своих подданных, что они выполняет свое служение как бхакти. Говорит, вы очень милостивы ко мне. Вы очень милостивы ко мне. Спасибо вам большое. Вопрос? Да. От чего это зависит, что мишкарма освобождение, а у них это, например, к мишкарма карма-йоги, От курса Бхакти-шастри и Бхакти-вайбавы. Да? Кто-то не знает, да? И у него это жизнь за жизнью. А вы уже знаете и применяете, и различаете. Ой, тут я карма Миша Бхакти сделала. Лучше здесь сделать Шуда Бхакти. А как Шуда Бхакти сделать? Цель Кришна Бхакти и метод Кришна Бхакти. И, конечно, самое главное, без чего нет бхакти. И какое ему настроение? Намерение. Какое намерение? Да. Доставить удовольствие Кришне, да. Доставить удовольствие Кришне. Кришна Анакульена. Кришна для тебя. Пожалуйста, будь доволен. Вот перед тем, как сегодня пойти спать, можете применить предписанный метод Бхагавад-дхармы, технику, прием, метод из Бхагавад-дхармы, 11-й песни, и сказать: «О, Кришна, все, что я сегодня сделал телом, умом, разумом, природой и чувствами, да будет это подношением тебе. Дарю тебе». А с утра это уже еще будет лучше. А еще лучше все время. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Pancha Kalpa.